Таманцев, выслушав мои соображения относительно выбора объекта для наблюдения, задал несколько вопросов, а когда в заключении я поинтересовался его мнением, неопределенно хмыкнул: «Занятно». Это, как я расшифровал, означало: «Ваши предположения я не разделяю и могу камня на камне от них не оставить, но спорить не буду и слова не скажу, чтобы не размагничивать этих двух, Фомченко и Лужного». Его отношение я определил правильно. Прощаясь со мной в кустах близ дома Павловских, он сказал то, что обычно говорил в подобных, сомнительных для него ситуациях, когда не верил в успех. «Что ж, наше дело маленькое». И, словно желая меня успокоить, напоследок добавил: «Придут, не уйдут». Мыслями я уже был в Лиде. Павловский, безусловно, тоже наш хлеб, и постараться взять его — наша прямая обязанность. Однако никаких данных о его причастности к работе разыскиваемого нами передатчика у нас не было, а рация с позывными «КАО» оставалась основным заданием группы, основной целью наших усилий, и я ни на минуту не забывал об этом. Часть 33. Их надо понаблюдать. Предгрозовая полутьма становилась все более душной и тяжелой. Жители поспешили укрыться по домам. Улица была пустынна и тиха, и весь город словно замер в ожидании. Светомаскировка соблюдалась тщательно, ни огонька, ни тусклые полоски света. Сумерки сгустились настолько, что кроме темных силуэтов домов разглядеть что-либо на расстоянии было уже почти невозможно. Андрей перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами и залег метрах в 20 напротив калитки. Вскоре после того, как он занял это весьма удобное для наблюдения место, из дома кто-то вышел и ходил за штакетником в палисаднике. Как ни старался Андрей, но рассмотреть, кто это был, не смог. Потом со стороны дома появился большущий кот. Бесшумно ступая, он подошел прямо к кустам, где лежал юноша, и зелеными, зловеще блестевшими в темноте глазами с минуту разглядывал незнакомого человека, затем быстро вернулся к дому. «Разведал, сейчас все доложит», — весело подумал Андрей. «Слава богу, что не собака». Прошумел в листьях свежий ветерок, пронесся и затих. Спустя минуты первые капли дождя, редкие, тяжелые, как горошины, зашлепали по траве, по листьям, застучали по плащ-накидке. Молния огненным зигзагом сверкнула невдалеке, и гроза началась. Андрей завернулся в плащ-накидку, но она была коротка, и ноги ниже колен скоро промокли. Гроза разыгрывалась не на шутку. Раздирая темную громаду неба, молнии на мгновение озаряли окрест, и снова все погружалось во мрак, и гром внушительно встряхивал землю. Дождь полил сплошной стеной, словно на небе у какого-то колоссального сосуда отвалилось дно, и потоки воды низвергались на землю. Плащ-накидка пропиталась насквозь, затем постепенно намокло все, что было на Андрее: гимнастерка, и брюки, и пилотка, даже в сапоги непонятно, как набралась вода. От дневной жары не осталось и следа, холодная, мглистая сырость плотно охватывала тело. Зубы у Андрея выбивали частую дробь, да и весь он дрожал.